семейными группами, молодежь компаниями, по 3-4 человека. Ехавший в одиночку Рикмен казался среди них белой вороной. Он летел от заправки до заправки, пересекая невыразительный черный пейзаж. Только в Бирмингеме его внимание привлекли ярко освещенный центр развлечений и здание правления Королевского автомобильного клуба, стеклянный фасад которого рассекал дождь, как нос корабля морские волны. И снова пустынная магистраль и непроницаемая темень. В Нортгемптоне он остановился выпить кофе и сидел, уставившись в свое отражение в забрызганном дождем стекле. Вдалеке прогрохотала колонна большегрузов, будто поезд по невидимым рельсам. Накладываясь на его собственное отражение, не раз появлялось лицо Грейс, и он начинал задыхаться. Голова в пластиковом мешке, кожа бледная до синевы, глаза закрыты. Сможет ли он когда-нибудь теперь вспомнить ее живой и улыбающейся? К 4 утра он добрался до магистрали М-25, и машин стало больше. Дорога высохла, ветер почти прекратился, и он на скорости объехал Лондон, постояв лишь немного в очереди на Дартфорд-кроссинг, чтобы съехать на свободное шоссе М-20. Эта часть пути, хоть и спокойная, оказалась самой тяжелой. В нескольких городках пришлось снижать скорость. Мелькание домов в свете фар больно било по воспаленным глазам. Затем снова монотонное полотно дороги стремительно набегало навстречу и ложилось под колеса мили за милей. Лишь короткие участки дорожных работ разнообразили черноту трассы. Единственными ночными путешественниками, кроме него, были водители грузовых фур да случайные туристы, спешащие на ранний Дуврский паром, либо в туннель под Ла-Маншем. Он свернул на шоссе А-20, последний перегон в его маршруте, и почти сразу влетел в низкий туман. Пришлось сбросить скорость, и теперь он почувствовал усталость. Вскоре он свернул на извилистую дорогу, петлявшую вдоль подножия холмов, к Дуврскому замку, и въехал, наконец, на стоянку ниже замковых ворот. Здесь он вышел из машины и пошел размять ноги по дороге, ведущей к подъемной решетке замка. Было 6:30 утра, темно. Клочья тумана, сияющие при искусственном освещении, как жемчужная пряжа, упорно держались в низинах у подножья холма. Когда он возвращался к машине, темная Ауди свернула на стоянку и припарковалась рядом с его Векторой. Рикмен подумал, что он вроде проезжал мимо этой машины, кажется, она стояла на придорожной площадке. Он подходил к ней медленно. По телефонному разговору у него сложилось впечатление, что его информатор — человек нервный, способный дать дёру, если заметит малейшую опасность. Он замедлил шаг, давая водителю возможность хорошенько себя рассмотреть. Немного выждав, из машины вылез мужчина. Огляделся по сторонам и только потом приблизился к Рикмену. Он был маленького роста, худощавый, лет 25-30, чем-то похожий на ястреба. Двигался энергично, явно нервничал. Подал Рикмену руку, но не назвался. «Мы должны проехать подальше», — сказал он. «Возьмем вашу машину». Мужчина быстро подошел к машине Рикмена и скользнул на пассажирское сиденье. Секунду помешков, Рикмен пожал плечами и последовал за ним. «Куда ехать?» — спросил он. «Куда угодно, подальше от Дувра». Рикмен направил машину обратно по пути, которым приехал. На транспортной развязке он повернул направо в сторону побережья. Дорога была свободна, поскольку отдыхающие вернулись в Лондон накануне вечером, а местные, не считая немногих рыболовов, еще только начинали просыпаться. «И так», — сказал Рикмен, — «имя-то у вас есть?» «Все имена ложь», — ответил незнакомец.